Глава 11. Я точно помнила, что спать мы ложились вместе. Эйден нежно обнимал меня, пока я не провалилась в сон. Но проснулась я на своей кушетке в одиночестве. В первые мгновения я не помнила о том, что случилось. Сердце зашлось радостью, когда я увидела Эйдена, входящего в комнату. «Доброе утро, Лин». Его голос хоть и был доброжелательным, но звучал не так тепло, как раньше. Я улыбнулась, хотела сказать, как успела соскучиться, но тут реальность всей неизбежностью обрушилась на меня. Улыбку смыло волной отчаяния. Я едва не закричала от боли внутри. Кивнула Эйду и скрылась в ванной, опустилась на пол, прижимаясь спиной к двери, и беззвучно зарыдала. Растерев глаза до красноты, окунала лицо в таз с ледяной водой до тех пор, пока кожа не начала неметь. Бесполезно. И дурак догадается, что я плакала. «Держись, Лин, ты справишься. Не бежать же к Морту за порцией зелья, чтобы сразу же сдаться. Терпи, Лин, терпи. Пусть болит». «Болит, значит, ты живая. Значит, ты взаправду впервые смогла полюбить до разрыва сердца. Цени это. Он все равно рядом. Пусть и не так, как ты хотела. Пусть и без того, что чувствовал. Он все еще твой друг. Все еще Эйден. Пусть он и был твоим всего несколько счастливейших минут. А слезы высохнут. Рано или поздно. Ты сама сказала Морту, что будешь пытаться каждую секунду. Так пытайся, Лин. Твои бесконечные миллионы секунд начались». Я глубоко вдыхала и медленно на счет выдыхала. Снова и снова утирала катящиеся слезы, пока Эйден осторожно не постучал в дверь. «Лин, нам пора». «Тьма. Я слишком долго пыталась привести себя в порядок. Не получилось. Придется идти так». Я открыла дверь и, опустив голову, прошла за ширму. Переоделась в форму. Все так же, не глядя на Эйда, покинула спальню. Он догнал меня и схватил за руку. «Лин, ты плакала? Что случилось?» Он спросил вежливо, сочувственно, заботливо, но без той неуловимой нежности, которую я слышала раньше, без любви. «Я очень скучаю по дому, Эйд». Нахлынула так внезапно. «Хочешь остаться в спальне?» «Нет, все в порядке. Можно я прогуляюсь? Не хочу мешать тебе на лекциях». «Конечно». На завтрак я не пошла. Все равно знала, что кусок в горло не полезет. Вышла из замка, пересекла внутренний двор и уверенно зашагала в сторону леса. Эйден говорил, что далеко заходить опасно, но если держаться кромки, то ничего страшного не случится. К лесу вела узкая, но вполне заметная тропинка. Видно, не я одна была такая смелая, что решилась на прогулку в ближайших деревьях. Издалека лес казался густым, но приблизившись, я увидела, что деревья растут не вплотную. Через листву пробивается достаточно света, а тропинка уводит дальше в глубину. Я огляделась и, не увидев никого, кто мог бы меня заметить или услышать, дала волю чувствам. Я слепо брела вперед, хватаясь руками за гладкие стволы цвета песка, вместе со слезами изливая по капле свое горе. Время от времени приходилось поднимать голову, чтобы следить, видны ли еще стены академии, или мне пора возвращаться. Но лес был светел и безопасен на вид, а академия слишком велика, так что мои ноги в неудобных ботинках ослабели раньше, чем здание хотя бы наполовину скрылось из виду. Я опустилась на мягкую траву среди деревьев, подтянула колени и уткнулась в них головой. Когда юбка совсем промокла от слез, острая боль в груди сменилась ноющей тяжестью, а я, наконец, смогла нормально дышать. Солнце поднялось над деревьями, и они отбрасывали ломаные тени. Я поднялась и побрела обратно к замку. Неплохо для первого дня. Осталось всего лишь 50 с чем-то. Я успокаивала себя тем, что всякая боль рано или поздно притупляется. Нужно только время. И даже если оно не излечит, как обещает поговорка, то я хотя бы успею привыкнуть к этому мучению. До обеда я просидела в самом укромном уголке внутреннего дворика, спрятавшись за так и не стриженными кустами. Аппетита не было, но желудок болезненно сжимался. Я поняла, что если и сейчас откажусь от еды, то у меня просто не хватит сил, чтобы подняться на 5-й этаж. Так что пришлось вместе со всеми тащиться в столовую. Эйден уже был там. Рядом с ним, как обычно, с полной тарелкой сидел Морт. Я улыбнулась. От Янга в любой момент веет уверенностью и весельем. Может быть, хотя бы рядом с ним я не скисну окончательно. К тому же будет возможность не оставаться с Эйдом наедине. Я взяла себе бульон, пару пирожков с грибами и какой-то непонятный напиток ярко-зеленого цвета, похожий на яблочно-сельдереевый смузи. Сейчас мне было абсолютно все равно, что закинуть в себя. Вряд ли я вообще смогу ощутить вкус. Я села рядом с Мортом, а он оторвался от еды и щелкнул меня по красному носу. «Любовь моя, кто тебя обидел? Кого мне разорвать на мелкие кусочки?» Я улыбнулась. «Все в порядке, просто...» «Морт, оставь ее в покое». Эйден строго посмотрел на друга. «Так это ты довел свою бедную помощницу до слез?» «Просто скучаю по дому». Я смотрела в глаза Морта и видела в них сочувствие, смешанное с озорными огоньками. Он даже сейчас был не прочь повеселиться. Но хотя бы меня не выдавал. А мне было не так одиноко наедине со своим секретом. Я ведь даже не знаю, что с родными, ищут ли меня вообще. «Лин, здесь не место для таких разговоров». Эйден понизил голос и нахмурился. «Да, прости». Я замолчала и попробовала зеленый напиток. Кисло-травяной вкус. Гораздо лучше, чем сельдереевый смузи. Сделала несколько глотков и впилась зубами в пирожок. Вкусная еда, может, и не лечит сердечную боль, зато вполне годится как утешение. После обеда Эйден с Мортом отправились на лекции, а я пошла в библиотеку. Что бы ни происходило сейчас с моим бедным сердцем, как бы ни выворачивало наизнанку душу, никто не отменял моих непосредственных обязанностей. К тому же теперь я точно знала, что искать. Азарт придал мне сил, и я скользила глазами по тексту, выхватывая нужные фрагменты, тщательно выписывая формулы и конспектируя свойства получаемых снадобий. Не то. Опять не то. Порой мне казалось, что я наткнулась на что-то важное. Я обрадованно кидалась читать абзац, но разочарованно выдыхала, увидев полное описание последствий. Нам нужно что-то, что вытащит из Эйда подселенную в его душу тьму. Вот бы знать, что это вообще такое. Но если это результат отцовских экспериментов с зельями, должен же быть какой-то антидот, нейтрализатор. Эйд был уверен, что в той отраве, которой пичкал его отец, едва ли не главной составляющей была кровь попаданок. А значит, она ему понадобится, чтобы сделать противоядие. Интересно, как Эйд собирается ее доставать? Хотя у его отца наверняка имеются запасы ценного ингредиента. Впрочем, моя задача — помочь ему найти формулу. А дальше моя часть сделки будет выполнена, и я душу вытрясу из этого инквизитора или его близких, чтобы вернуться домой. Если еще вчера я задумывалась, а захочу ли вообще возвращаться, то сейчас мне пришлось бы долго искать повод, чтобы остаться. Так что нужно поскорее разделаться с формулами, дойти до дома Мариуса и найти заклинание перемещения. Простой в своей гениальности план. Я усмехнулась. Вот бы все и на практике оказалось так же просто. Я вернулась к книге. Неловкий ужин в компании Эйдена я пережила с трудом. Он с интересом расспрашивал, что мне удалось найти. Склонялся вместе со мной над конспектами, а я едва держалась, чтобы не провести кончиками пальцев по его щеке, отбрасывая белоснежную прядь волос, не прикоснуться губами. Из столовой мы молча поднялись наверх. Я прошла мимо спальни, направляясь в конец коридора. «Лин, ты куда?» «Зайду к Морту. Что-то сильно по нему соскучилась». Я бросила это, не оборачиваясь, и закусила губу. «Я знал, что ты придешь, любовь моя». Морт вальяжно полулежал на тщательно заправленной постели. Перед ним лежала бутылка и два бокала. Я усмехнулась. «Мы будем пить?» «О, нет. Мы будем топить твое горе в лучшем вине, которое можно раздобыть в этом замке». Морт разлил вино и торжественно поднял бокал. «За любовь?» «Не чокайся». Мы выпили. Вино и правда было отменное. Легкое, фруктовое, с пряным послевкусием. «Почему не чокаясь? Что за странный тост?» «У вас так не делают?» Я объяснила ему тонкости культуры употребления алкоголя в нашем мире. Морт то и дело хмыкал. «Как у вас сложно напиться?» Он вновь наполнил бокалы. «Лин, теперь, когда нам нечего друг от друга скрывать, та история, она и правда с тобой произошла? Или ты отлично врешь?» Я с непониманием посмотрела на него, и Морт пояснил. «Про тот старый дом». Я впервые за день искренне улыбнулась. Рассказала Морту про музыкальную группу, и он, заинтригованный, попросил спеть ему пару песен. Петь я отказалась, но тексты прочитала наизусть. Про куклу-колдуна, лесника, про шута и молнию, про мужиков, что ели мясо. Морт улыбался во весь рот, то и дело подливая мне вина и сам не забывая пить. Бутылка опустела, и он достал из-под кровати другую. У меня уже шумело в голове, но я понимала, что стоит хоть на секунду отвлечься, и меня вновь затопит отчаянием. Поэтому я говорила и говорила, рассказывала про свой мир, про сюжеты фильмов и книг, снова про песни. Под конец он уломал меня спеть. Мы улеглись рядом, Морт обнял меня, а я положила голову ему на плечо. Я долго выбирала и начала с невесты Полоза. При словах про шелковую постель Морт чуть крепче сжал мое плечо. Не знаю, насколько ужасно я пела, но ему, кажется, понравилось. Я глотнула вина и запела «Рапунцель». «Невеста Полоза» и «Рапунцель» — песни группы «Мельница». В дверь постучали. Морт цокнул языком и поднялся. Я уткнулась носом в бокал. «Эйден, ты умеешь появляться не вовремя». Даже по голосу было слышно, что Морт закатил глаза. «Уже поздно. Она останется у тебя?» Морт пожал плечами. «Как сама решит. Ты знаешь, что ночью ей лучше не ходить одной по коридорам, тем более после вина. Успокойся. Если захочет вернуться, я ее провожу». Эйд ушел, а Морт запер дверь и снова улегся в кровать. «Как ни крути, а он все равно о тебе беспокоится». «Ты делаешь только хуже». Он погладил меня по голове. «Прости, любовь моя. Давай вернемся к вину и твоим песням». Я согласилась и запела «Королевну», песню группы «Мельница». Стойко держалась все куплеты, но когда дошла до последних слов, плотина в груди прорвалась, и я захлебнулась слезами. Морт осторожно забрал из моих рук бокал и крепко обнял, гладя по голове. Похмелье от местного вина оказалось сильнее, чем от всего, что я пила в своем мире. Я бы с удовольствием осталась спать под горячим боком Морта, если бы он под утро не начал храпеть, как древнее чудовище. Боль мгновенно впилась в виски, и я, с трудом выбравшись из-под его руки, побрела в комнату Эйда. Я была благодарна Эйдену за то, что он ничего не сказал, когда я утром зашла в спальню. С гудящей головой и трясущимися руками мне было не до нотаций. Я легла на кушетку, не раздеваясь, натянула одеяло до макушки и закрыла глаза. Когда возле самого моего уха раздался какой-то грохот, я откинула одеяло и недовольно воззрилась на Эйдена, который опустился возле моей кушетки и поставил на пол стакан. «Прости, не хотел шуметь. Подумал, что ты пить захочешь, когда проснешься». «Тьма, да почему он такой заботливый? Как мне не поддаваться чувствам, когда он так внимателен?» «Спасибо». «У вас с Мортом все в порядке?» Интересно, он действительно не замечает моего опухшего от вчерашних слез лица или думает, что я с похмелья всегда так выгляжу? «Я не хотел вас прерывать. Просто было поздно, а ты не возвращалась». Он виновато улыбнулся. «Эйден, что у тебя в душе? Что ты помнишь? Неужели у тебя осталась частичка былого тепла ко мне?» «Мы пили и пели. Вернее, я пела. Ничего больше». «Я слышал. У тебя красивый голос, Лин». Я чуть привстала, опираясь на локоть, потянулась к стакану. Ид подал мне его и придерживал, пока я пила. Прохладный напиток, по вкусу напоминающий чайный гриб, немного уменьшил сверление в висках. «Что это?» «Лучшее средство от похмелья, проверенное годами и не одной сотни студентов». Он снова улыбнулся. «Не буду говорить, из чего оно состоит. Тебе это не понравится». Мне, если честно, было плевать, даже если эта штука сделана из отстоянных фекалий носорога. Так быстро мне не помогал даже самый острый доширак и минералка с аспирином. Эйден забрал стакан и поднялся, напоследок вбросив на меня беспокойный взгляд. А у меня снова колыхнулось в груди. Может быть, есть надежда, что он что-то помнит? «Эйден». «Да». «Почему ты такой заботливый?» После вчерашних бесконечных разговоров и песен голос сел, и сейчас я больше сипела, чем говорила. Эйден удивленно наклонил голову. «Потому что мы друзья? Разве это не очевидно?» «Да, конечно, друзья. Добро пожаловать во френд-зону. Лин, такого опыта у тебя еще не было. В этом мире с тобой все случается в первый раз. Первое покушение на жизнь, первая любовь, в первый раз разбитое сердце. И все за последние 3 дня. Что же, это было мое собственное решение. Морт предлагал мне легкий путь, да и Эйден этого хотел. Теперь у него все в порядке. Никаких страданий. Зато я страдаю, кажется, за двоих».